Письмо 16 Свиденцову. Письмо ваше мною получено. Вы по-прежнему все-таки жалуетесь на прилив страстей к сердцу, на смуты мысли и на тревогу чувства. Трогательны жалобы ваши, да пособить иным нечем, кроме утешительных истин Евангелия, кроме обетований Божьих, побеждающим плоть свою и дружеских советов. Вы страдаете сердечно, не диво, потому что вы в мире, среди всех очарований и в полном цвете и силе вашей собственной жизни. Но к чему и зачем бояться мыслей, движений сердца и брани плотской? Все это само по себе ничего не значит. Беда только в том, ежели мы лакомимся желаниями греха, воображением сладострастных его действий и разнообразием видов плотского удовлетворения. Я думаю, вы не поверите, если сказать, что многие, не падая действительным падением плотского греха, строго сохранив чистоту плоти, не вошли и не войдут в Царствие Божие, потому только, что мысленно услаждались, лакомились в сердце желаниями нечистыми и сладострастным воображением. Послушайте, я расскажу вам повесть, которая очень кстати для нашей беседы, то есть, что и одних преступных мыслей достаточно для нашей погибели, не говоря о греховных делах, которые отчуждают нас от Бога и от райской славы Царствия Его. Однажды в урочное время является бес в числе других к сатане с доносом об успехе своих вражеских действий между людьми. «Ну что твой монах?» — спросил сатана беса. «Как нельзя лучше?» — отвечал бес. «Он не хочет действительного греха, но в сладость внимает моим наговорам о красоте и увлекательности женских лиц. Каждое мое слово он ловит с жадностью, и, принимая к сердцу, весь сгорает в вожделении плотском. Я ему обрисовываю в воображении блазнительные сцены, действия греха во всем его разнообразии, и монах мой готов прыгать от удовольствия, он решительно наш». «Хорошо», — воскликнул сатана, — «хорошо». «Смотри же», — продолжал он чуть не шепотом, как будто опасаясь, чтоб кто не подслушал его в аду, — «смотри же, умей кончить начатое, не переставай подстрекать сердце монаха плотским вожделением, услаждая его мысль пакостью греховной. И ежели это пойдет счастливо, падение его в действительный грех при мечтаниях порочных несомненно, и тогда он наш». Они расстались. Прошло несколько времени. Однажды, как и прежде, сатана гордо сидел на своем адском престоле и принимал доносы от своих подчиненных о ходе человеческих дел и о успехах адской брани. В числе других является и знакомый нам бес, но не таков, как прежде. Вид его был уныл. «Что ты?» — грозно спросил сатана беса, заметив его грусть и трепет. «Виноват», — завопил бес, бросившись к ногам сатаны, — «монах мой погиб». Сатана нахмурился. «Как погиб? Договаривай. Что и как было?» — заревел он во всю пасть. «Долго водил я моего монаха», — отвечал бес, — «как он поддавался мне, даже грустил без меня. Но, ох, прости меня, мой повелитель! Продолжай, бездельник!» — крикнул сатана. «Продолжай!» Раз представился случай монаху быть наедине с женщиной записного бесстыдства. Она начала его блазнить прежде взорами, а там словами, и я подоспел к ней на помощь, и монах пал. «Ну что же, это не дурно», — заметил сатана, — «это очень хорошо, лучше требовать нельзя». «Хорошо-то хорошо», — сказал бес, — «но вот беда в чем. Едва монах пал, как совесть сильно уязвила его. Он зарыдал, залился слезами, забился, как сумасшедший. Смотря на него, и баба одурела, зарыдала и упала монаху в ноги, прося прощения, что ввела его во грех, а после того прямо в монастырь. Там она во всем призналась духовнику, а теперь сидит в затворе, так что я не смею подойти к ней, поражаясь убийственным для меня светом, окружающим кающейся, которая теперь отнюдь не дает пробудиться своим прежним помыслам и желаниям, она погибшая для нас». «А монах что?» — сурово спросил сатана. «Он в тысячу раз хуже той женщины», — отвечал бес. «Впрочем, время еще не ушло. Я постараюсь ухаживать за ними. И, может быть, не успею ли увлечь их снова в мои тайные сети. Видите, что значит услаждение мысли и сердца плотским грехом? От мысли до самого дела один шаг. Потому-то, конечно, и сказал Спаситель, «Всяк воззревый на жену, воеже вожделеть ее, уже любодействуя с нею в сердце своем». В таком случае лучше по слову Святого Писания «женитеся», нежели «разжизатеся»,